Взрослые игры. «С этим надо что-то делать», — сказала жена. «С кем, с чем?» — говорю. «С жизнью». Я снял очки. «И что делать?» «Разнообразить». «А разве нет?» «А мне казалось, крестись». «Хорошо, и как будем разнообразить?» «Играть». «Во что?» «Почесываюсь. Крестики-нолики, морской бой». «Что ты ерничаешь? Какой морской бой?» «Ну, не знаю, ты флагман, я торпедоносец». «Какой носец? Что ты там носец?» «Тогда можно в города? Алушта, Алубка?» «Оставь, где там той Алубки?» «Тогда во что?» «Фантазии. Вот у тебя есть фантазии?» «Есть, но ты же не раздвоишься». «А тебе меня мало?» «Хорошо, озвучь свои». «Ну, скажем, ради тебя я готова на все». «Тогда давай спать, а?» «Я могу быть медсестрой». «Ты и так медсестра». «Тогда учительница». «А я кто, школьник?» «Ну, посмотри на меня, у меня волосы в ушах». «Хорошо, предлагай». «Предлагаю Гагариным». Он сказал, поехали, и они пошли спать. «А Гагарин — это неплохо», — задумалась она. «Ты Гагарин, я Терешкова». «Ну, какая из тебя Терешкова, максимум белка?» «Ты назвал меня собакой?» «Да нет же, господи, ну что набычилась? О, хочешь, я буду Тореадором?» «А я быком?» «Ну, почему быком?» «Коровой». «Ну, ладно, ладно, красной шапочкой хочешь?» «А ты волком?» «Бабушкой». «В смысле, бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие, а потом меня съешь?» «Вообще, я предпочел бы пирожки». «А это можно устроить», задумалась она. «Шапочка у меня есть, сапожки есть. А что, если платьице будет синим?» «Нет, красный — символ революции. И вообще, какая из тебя внучка, у самой скоро?» «А если полицейский и проститутка?» «Ну, посмотри на меня, говорю, какая из меня проститутка?» «Или так, ты пожарник, а я вся горю». «Так затушись, возьми багор, топор, не знаю». «А может, как в «Титанике»? Ты Ди Каприо, а я на палубе». «Кто Ди Каприо? Я Ди Каприо? Разве что айсберг. Слушай, у меня идея. Изобрази мертвую царевну». «А ты королевич Елисея?» «Ага, зеваю. Ветер, ветер, ты могуч». «И разбудишь меня поцелуем?» «Не, ударюсь о гроб». «А с чего начнем?» «Ляг и умри». «А ты?» «А я поскакал». «Куда?» «Тихо, мертвые не разговаривают».